44. Кристи Лин опустила взгляд на сжатые, побелевшие руки. Я никому не рассказывала о той ночи, даже Стивену. Я думала, что оставила ее позади. Но потом встретила Айрис. Когда Ретта сказала, что Айрис может попасть в приемную семью, кто-то словно распахнул дверь в моей памяти. И все хлынуло обратно, только на этот раз ее история смешалась с моей, и я уже не могу их разделить. Мое прошлое, словно ее будущее. «И ты хотела его исправить», — мягко сказал Уэйд. «Да, я надеялась, траста будет достаточно, и деньги Стивена защитят Айрис. Но сегодня, когда появился Рэй, я поняла, деньги ничего не изменят. У нее будут хорошие вещи, возможно, приличная школа и при желании даже престижный университет, но того, что ей нужно на самом деле, не купишь на все деньги мира». «Чего?» «Мать!» В горле встал ком от чувства вины вперемешку с безграничной печалью. «Я была на месте Айрис. Знаю, каково быть маленькой девочкой с такой пустотой, поэтому не выдержала, когда Ретта попросила ее забрать. Я не способна этого дать. Не могу!» Теплые крепкие руки Уэйда накрыли ее ладони. «Не представляю, кто бы смог. Не в таких обстоятельствах». Кристи Лин резко подняла голову. «Нет, дело не в Хане и не в Стивене». «Тогда в чем?» «В обещании, которое я дала себе много лет назад. Я всегда знала, хорошей мамой мне не стать. Матери вроде меня становятся дрянными ролевыми моделями, плюс сомнительная генетика. В общем, решила не рисковать». «На мой взгляд, ты зря беспокоишься, если это тебя утешит». «Возможно, но статистика не на моей стороне, и я не способна чувствовать, как другие женщины. Словно я бракованная, мне не хватает деталей». Уэйд изумленно уставился на Кристи Лин. «Ты же не серьезно?» «Почему?» «За всю свою жизнь я не встречал человека, способного чувствовать глубже, чем ты. И я в шоке, что ты этого не осознаешь. Я готов поверить, что ты боишься глубоких чувств, но не можешь с ними справиться. Ты необыкновенно заботливый человек. Возможно, даже слишком, если такое бывает». «Сейчас, может быть», — сказала Кристи Лин и отвела взгляд. «Но не всегда. Не с матерью. Я делала, что могла. Старалась обеспечить нас едой и чистой одеждой. Но потом ее начали отовсюду увольнять. Она крала с работы деньги, приводила домой мужчин. Когда ее арестовали, во мне что-то выключилось. Я просто устала. Но она моя мать. Я должна была выдержать или хотя бы вернуться». Уэйд снова посмотрел на нее с изумлением. «Как ты можешь так говорить? Бога ради, ты же была ребенком, жила в настоящем аду. Даже представить сложно. Я должна была удержать ее от саморазрушения. И какое-то время мне это удавалось. Может, если бы я осталась...» Она умолкла, ненадолго прикрыв глаза. «Судья сказал, если она приведет себя в порядок, я смогу вернуться. Но я предпочла скрываться, потому что возвращение казалось хуже жизни на улицах, и я исчезла. Не звонила, не писала, ничего. Несколько недель назад я решила ее поискать, а прежде даже не знала, жива она или нет». Уэйд тяжело выдохнул. «Начинаю понимать, почему ты считаешь своим долгом все исправлять. Ты с детства чувствуешь ответственность за весь мир». Кристи Лин пожала плечами. Она не знала, прав Уэйд или нет, но если прав, она явно потерпела сокрушительную неудачу. Несмотря на все юридические и финансовые ухищрения, будущее Айрис осталось практически неизменным. Кроме того, Кристи Лин в панике сбежала от Ретты. Кристи Лин подняла взгляд на Уэйда, внезапно почувствовав жуткую усталость. «Что сказать? Я абсолютная неисправимая неудачница». «Никакая ты не неудачница. Просто запуталась, и неудивительно. День выдался долгий. Можем поехать в ближайший отель и лечь спать. Или я отвезу тебя домой. Выбирай». «Домой», — без колебаний попросила Кристи Лин. «Я хочу домой». Когда Уэйд припарковался возле дома, была уже почти полночь. Кристи Лин настолько устала, что у нее едва хватило сил выбраться из машины и зайти в дом. Она пыталась спать по дороге, но каждый раз, когда закрывала глаза, возникало лицо Ретты. «Вы нужны друг другу». Это неправда. Айрис нуждалась в матери, в ком-то, кто сумеет починить разрушенное детство. Кристилин явно не подходила на эту роль. Судя по всему, ей еще предстояло починить себя саму. Уэйд взял с заднего сиденья ее сумку, обошел машину и открыл дверь. Вылезая, Кристилин почувствовала себя странным образом отделенной от тела, словно ее часть осталась в Ритцвилле. «Можешь не провожать», — запротестовала Кристилин, когда Уэйд взял ее под руку и повел к крыльцу. «Я в порядке». «Тссс». Он открыл дверь и поставил на пол сумку с ее вещами. «Давай ты примешь душ, а я пока приготовлю ужин». Кристилин глянула на часы. «Уже почти полночь, и ты вел всю обратную дорогу. Ты, наверное, валишься с ног». «Возможно, но, как я помню, в последний раз мы с тобой ели 12 часов назад. Я не сяду в машину, пока тебя не накормлю. Иди, включай воду, не мешай мне делать мою работу». «Работу? Какую работу?» Он улыбнулся. «Заботиться о тебе». И правда, он заботился о ней весь день, и, если честно, задолго до этого. «Но почему ты заботишься обо мне?» «Потому что этого не делаешь ты, а кто-то должен». Мягкость в голосе Уэйда застала Кристилин врасплох. Его доброта грозила растопить ее в лужицу. Так легко было бы на него положиться, впустить в свою жизнь. Но что потом? Как быстро ему надоест эмоциональная благотворительность, и все разрушится. Ведь это случится. Несомненно, случится. «Слушай, я понимаю, ты пытаешься помочь, но я в порядке, правда. Не нужно за мной присматривать». «Зато за мной нужно», — ухмыльнулся он. «Я умираю с голоду. Так что пойду обыщу твою кухню». Полчаса спустя Кристилин вернулась уже в халате и мягких носках. Уэйд поставил в гостиной пару подносов и нес с кухни тарелки с яичницей, болтуньей и тостами. Он даже сделал две чашки чая. От этого всего у Кристилин странным образом сжалось горло. Она не помнила, когда для нее в последний раз готовили яичницу или хоть что-нибудь. «Это было вовсе не обязательно», — смущенно сказала Кристилин. «Знаю, ты считаешь меня беспомощной, но я уже давно научилась за собой ухаживать». «Да, я бы сказал, слишком давно». Уэйд сел на диван и взял вилку. «Я не считаю тебя беспомощной, но иногда принимать помощь — это нормально. А теперь ешь». Я пытался найти какой-нибудь женский фильм, но в такое время показывают только ночные телешоу или рекламные передачи. «Спасибо. Я с удовольствием поем в тишине». Пока они ужинали, между ними мурлыкал Толстой, уютно устроившись на диване. После суматошного дня казалось немного странным просто есть яичницу в гостиной. Кристилин украдкой глянула на жующего хлеб Уэйда, вспоминая, как он пригрозил выдать Рея, если тот посмеет хотя бы взглянуть в сторону Айрис. Кристилин никогда не верила в доблестных рыцарей, но сейчас Уэйд вел себя именно так. Завтра надо будет позвонить Ретти и объяснить, почему она не может выполнить просьбу об удочерении, но сейчас можно просто есть яичницу и не думать о завтра. Доев свою порцию, Кристилин отнесла посуду на кухню и вернулась за подносами. Уэйд лежал, прислонившись к подлокотнику дивана и откинув голову на подушки. Кристилин стояла и смотрела на него, разглядывая каждую деталь. Плавные движения груди, темную щетину на челюсти, мелкие морщинки вокруг глаз, которые разглаживались, когда он расслаблял лицо. Словно почувствовав ее присутствие, Уэйд медленно открыл глаза. Он смотрел на нее и молчал. Кристилин тоже молчала, окаменев от его взгляда и безумного водоворота собственных эмоций — тепла, благодарности и доверия. Последнее было для нее в новинку, но, несомненно, было. Каким-то незаметным образом Уэйд стал частью ее жизни, ее тихой гаванью. «Спасибо», — прошептала Кристилин, опуская с ним рядом. «Не представляю, как бы я сегодня без тебя справилась. Да и не только сегодня. Я всегда с трудом впускала людей, но ты оказался здесь, и я рада». «Я тоже рад». На этот раз она не стала сопротивляться, когда Уэйд взял ее руку и повернул ладонью вверх. Кристилин наблюдала, как он провел пальцами по трем маленьким шрамам, а потом мягко прикоснулся к ним губами. «Мне жаль, что тебе пришлось столько пережить, но я рад, что ты смогла поделиться со мной. На случай, если тебе никто не говорил, ты весьма выдающийся человек». Его слова подействовали на Кристилин странным образом, будто где-то внезапно раскрылся невидимый замок, и ей удалось избавиться от страхов, которые ее сдерживали. Но в глубине души она всегда осознавала неизбежность этого момента, что однажды их отношения изменятся навсегда. Кристилин попыталась подобрать слова, как-то заполнить тишину, остановить безрассудные мысли, но ничего не смогла придумать, и тогда просто поцеловала Уэйда, сперва осторожно, потом все глубже, выпуская все накопленные за день эмоции. Он был теплым и крепким, безопасным. Пьянящая смесь и пугающая. Но Кристилин все равно поддалась чувствам, которые сдерживала так долго. Их прервал Уэйд, резко отпрянув, из-за чего Кристилин вдруг почувствовала себя потерянной. Она смущенно глянула на него. «Что?» «Это плохая идея, Кристилин», — спокойно сказал он, удерживая ее на расстоянии вытянутой руки. «Почему?» «Потому что ты устала и действуешь на эмоциях. И я боюсь, путаешь благодарность с чем-то другим». «Нет». «А я думаю, да. Возможно, ты забыла, но когда мы двинулись по этому пути в прошлый раз, ты четко дала понять, что не готова. А я дал понять, что не хочу пользоваться слабостью друга. И думаю, что с тех пор ничего не изменилось». «Не знаю», — мягко сказала Кристилин. «Увы. Но знаю, что хочу провести сегодняшнюю ночь с тобой». «Кристилин, останься». «Я не должен». Она наклонилась, преодолев неуверенную оборону вытянутой руки, и мягко коснулась его губ. «Прошу». Это простое слово сокрушило все укрепления Уэйда. Он обхватил Кристилин, крепко прижал к себе и прильнул к ее губам влажным, голодным ртом. Но уже через мгновение отстранился и в последний раз пристально посмотрел ей в глаза. «Ты уверена?» «Не уверена ни в чем, кроме этого. Я хочу тебя. Сейчас». Оба молчали, пока Кристилин вела Уэйда в спальню. Она развязала дрожащими руками халат и позволила ему соскользнуть на пол. Медленно тянулись секунды, а она стояла голая, дрожа в свете луны из открытого окна, и наслаждалась блуждающим по ней взглядом Уэйда. Но вместе с тем Кристилин терзала нерешительность. Тихий голосок, напоминающий, что еще можно остановиться. Сейчас пока еще не слишком поздно. Она проверяла себя или Уэйда, или просто хотела забыться, найти укрытие на ночь, как когда-то спряталась в Стивене. Кристилин не знала ответов, но ей вдруг стало все равно. Она тянулась к Уэйду, а он к ней. Времени для колебаний не осталось. Первое прикосновение стало шоком. Его теплая кожа и твердые изгибы, и ее нагота. Она услышала резкий вдох Уэйда и поняла, он чувствует то же самое. А потом они пересекли черту, то крошечное мгновение, когда еще можно остановиться. Теперь Кристилин прижималась к нему, задержав дыхание и откинув голову, поддаваясь головокружительной атаке его губ, прильнувших к ее ключицам. Дразняще медленно он двинулся вверх к ее устам. Кристилин поднялась на цыпочки, навстречу поцелую. По всему телу разлилась сладкая боль. Она выдохнула его имя и услышала в ответ свое. Мольба, обещание. А потом они вдруг упали на залитую лунным светом постель, дав волю мучительной жажде. Уже после они тихо лежали рядом, запутавшись во влажных простынях. Кристилин закрыла глаза и слушала шум крови в ушах. Рядом глубоко и ровно дышал Уэйд, постепенно проваливаясь в сон, и его кожа все еще излучала тепло после занятия любовью. Он прикасался к Кристилин, как прежде не прикасался никто, словно получил ключ ко всем секретным местам, что она так тщательно оберегала, полностью раскрыл ее и обнажил. И теперь, заново переживая каждый упоительный миг, Кристилин понимала, она совершила ужасную ошибку. Рано или поздно Уэйд тоже это поймет. Она отчаянно хотела поверить, что все изменилось. Она изменилась, но ошибалась. События дня всколыхнули ее прошлое, словно тину со дна застойного пруда. красноречиво напомнив, доверять людям опасно. Ее мать, Хоули, Стивен, череда предательств и нарушенных обещаний. А теперь Уэйд. Только в случае с Уэйдом опасность представляла она, обремененная эмоциональным багажом и склонностью к побегу. Внезапно перед глазами возникло лицо Шарлен Паркер, словно привидение на киноэкране. В голове прозвучали слова «Дар». «Позволь воспоминаниям тебя догнать». Пожалуй, самое время последовать этому совету. Кристилин дождалась, пока Уэйд заснет, вылезла из-под одеяла и открыла нижний ящик тумбочки. Белый конверт зловеще сиял под светом луны. Кристилин достала его, на мгновение замешкалась, но потом собрала одежду и выскользнула из комнаты. Уже на кухне Кристилин поспешно нацарапала записку и оставила ее на столе. Разумных объяснений у ночного побега нет, но нужно было сказать хоть что-то. «Уэйд, ты был прав. Я не готова. Я ужасно сожалею обо всем. Я должна кое-что сделать. Пожалуйста, прости меня. К.Л.» Когда Кристилин перечитала записку, написанное показалось ей холодным, натянутым и пренебрежительным, но она слишком мало доверяла себе, чтобы дожидаться утра и объяснять, куда едет. Уэйд может попытаться отговорить ее и, вероятно, будет прав, но она должна это сделать, даже если все окажется тщетно. Довольно прятаться. Пора взглянуть прошлому в лицо, попытаться вскрыть старые раны и избавиться от накопленного за 30 лет яда. Она взяла сумку с вещами, брошенную в гостиной, и выскользнула в ночь, стараясь не думать о моменте, когда проснется Уэйд. Около 9 утра Кристилин остановилась в роли выпить кофе, а потом достала телефон и открыла сайт, где находила последний адрес Шарлен Паркер. Ввела информацию в навигатор и застонала. Еще 3 часа. Внезапно Кристилин засомневалась в разумности своих действий. Она не разговаривала с матерью 6 лет, не виделась больше 20. На что она надеется? Зачем бередит прошлое? Самое разумное сейчас — вернуться в Свитвотер и исправить наделанные глупости. Словно в подтверждение зазвонил телефон. На экране высветился номер Уэйда. Кристилин скривилась, охваченная искушением сбросить звонок. Но это было бы трусостью. «Привет, Уэйд». «Кристилин, что происходит? Где ты?» «В роли. Еду в Южную Каролину». «Ты бросила меня в постели посреди ночи и уехала в Южную Каролину?» «Прости». «Это ты уже написала». Кристилин сморгнула внезапное жжение в глазах. «Я хотела подобрать другие слова, найти другой способ это сделать». «Сделать что? О чем ты?» «Уэйд, мы совершили ошибку. Я совершила ошибку. Ты был прав, я не готова и никогда не буду готова». «Мне кажется, уже поздновато для таких откровений». «Я поняла это не только что. Я знаю давно. И пыталась предупредить тебя, когда ты впервые меня поцеловал». «Да», — сухо ответил Уэйд. «Мне нужно стать внимательнее. Но должен заметить, вчера первый шаг сделала ты, не я». Кристилин подавила стон, остро осознавая иронию. «Ты был прекрасным другом, Уэйд. Настоящим другом. И этого никогда не должно было случиться. Не знаю, что еще сказать». «Другом», — холодно повторил Уэйд. «Верно». Его ледяной резкий тон ранил больнее, чем Кристилин ожидала. «Впрочем, она заслужила. Я не хотела. Я не хотела причинить тебе боль, Уэйд». «Что в Южной Каролине?» Резкая смена темы должна была принести облегчение, но не принесла. «Возможно, ответы. Или ничего. Пока не знаю». «Хочешь найти мать, верно?» «Да». «Спустя 20 лет и совершенно одна». Очередная долгая пауза, словно Уэйд подбирал слова. «Знаешь, я бы поехал с тобой. Достаточно было попросить». «Одиночество мне привычно, Уэйд. Это моя стихия. Говори о Стивене что угодно, но даже он это понимал. И я не пытаюсь ничего исправить. Слишком поздно. Я хочу посмотреть ей в глаза своему прошлому, и, наконец, прекратить убегать и винить себя. Понимаю, тебе это кажется бредом, ты не оглядываешься. Я много лет жила по такому же принципу, но не сработало. Значит, пора попробовать что-то другое. А иначе для меня никогда ничего не изменится». «Ты уверена, что хочешь изменений?» «Конечно. Думаешь, мне нравится моя нынешняя жизнь? Нынешняя я, которая боится совершить очередную ошибку или снова сделать кому-то больно, сделать больно тебе?» «Давай исключим меня из уравнения. Впрочем, ты это уже сделала. Я просто прошу тебя подумать, что ты делаешь и почему. Твоя поездка кажется весьма спонтанным решением. Ты думала, что будешь делать, когда приедешь? Что ей скажешь, если найдешь?» «Не представляю». «Возможно, ты переоцениваешь свою готовность». Его голос смягчился, утратив колкость. «Если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда». «Слушай, Кристилин, я понимаю, ты хочешь разобраться во всем сама. И, возможно, ты права. Но я уже говорил тебе, я готов подождать. Это не изменилось». Кристилин закрыла глаза. Она ненавидела собственные слова. «А я говорила, что не стою ожидания. Это тоже не изменилось». «Кристилин, у меня слишком много никогда, Уэйт. Слишком много дверей, которые поздно открывать. И я за одной из них?» «Да», — мягко сказала она. «Прости». «Мы увидимся, когда ты вернешься». Кристилин сглотнула огромный ком, вставший в горле. Она пыталась действовать правильно, но Уэйт усложнял задачу. Нужно донести до него. Их отношения — плохая идея. Она — плохая идея. «Свитвотер — маленький город», — наконец сказала Кристилин. «Мы обречены навстречу». «Верно». «Уэйт». «Не волнуйся, я понял. Удачи с мамой». Закончив разговор, Кристилин почувствовала странную пустоту, будто сожгла мост, по которому надеялась пройти в будущем. Она попыталась прогнать это ощущение, завела машину и вернулась на трассу, уверяя себя, что так будет лучше. В ее сердце просто не осталось места для новой боли.